Фрэнк Отдел досрочно освобожден в августе, живет в доме номер 2553 по авеню Ломонт в Бронксе и работает в отделении Дрискольского агентства по аренде недвижимости Grand Concourse Street 4618. Я решил поехать в метро, а не в такси. Конечно, не ради экономии средств, миссис Браннер. Прошло уже 2 дня и 2 ночи с тех пор, как ФБР должно было начать проявлять нам интерес, и 25 часов с тех пор, как обратилась к Перуцци с просьбой лишить нас наших лицензий. А я все еще не видел доказательств того, что меня сопровождают агенты мистера Брегга. То ли я случайно ускользал от них, то ли просто не замечал. Сейчас я решил это проверить. Но, конечно, не шагая пешком по улицам. На станции метро у центрального вокзала я сел в экспресс, направлявшийся в деловую часть города. Если вы подозреваете, что за вами следят, и хотите это проверить, спускайтесь в метро. Но не стойте на одном месте во время движения поезда, а на каждой остановке подходите к двери, чтобы в последний момент иметь возможность выскочить из вагона. В часы пик это довольно затруднительно. Но сейчас было 10:30 утра. Я приметил его уже на 3-й остановке. Вернее, не его, а их. Филеров было 2. Один неуклюжий дылда, а другой напоминал Грегори Пека, американский киноактер, если не считать скрученных маленьких ушей. Игра заключалась в том, чтобы раскрыть их обоих так, чтобы они этого не заметили. И когда я вышел на станции у 170-й улицы, я был почти уверен, что выиграл первый тайм. Шагая по тротуару, я делал вид, что не замечаю их. А отделаться от преследования в Нью-Йорке проще простого. Существует 1000 способов, и преследуемый по собственному усмотрению выбирает, когда, как и где это проделать. Я быстро шагал вперед по Тремонт-авеню, время от времени поглядывая на часы и на номера домов, пока не увидел свободное такси. Когда оно было в 30 шагах от меня, я протиснулся между стоявшими вдоль тротуара машинами, остановил такси, вскочил, захлопнул дверцу, сказал водителю «прямо». И в тот же миг, проезжая мимо, увидел Грегори Пека, таращившегося на меня. Второй супчик находился на противоположной стороне улицы. Мы проехали 7 кварталов, пока красный глаз светофора не остановил нас на перекрестке. Сознаюсь, что я поглядел назад. Я дал водителю адрес Дрискольского агентства. Зажегся зеленый свет, и мы покатили вперед. Несколько контор находилось на верхних этажах большого жилого дома. Но нужная мне была на 1-м этаже. Я вошел. Агентство занимало небольшое помещение, в котором стояли 2 стола и шкаф с картотекой. Красивая молодая женщина с копной черных волос, которых было бы достаточно для всех 4 Битлов, сидела ближе к двери. Она улыбнулась и спросила, чем может быть мне полезно. Я должен был перевести дыхание, чтобы голова моя не пошла кругом. Такие женщины в служебное время должны сидеть дома. Я сказал, что хотел бы повидать мистера Отдела, и она кивнула своей красивой головкой вглубь комнаты. Одного взгляда на него было достаточно. Некоторые люди даже после краткосрочного пребывания в кутузке обретают какой-то поникший вид. Но его это словно не коснулось. Ростом с ноготок, светлокожий, светловолосый, он был одет более чем хорошо. Его серый костюм в полоску обошелся ему или кому-то еще по меньшей мере 2 сотни. Он поднялся из-за стола, представился и протянул руку. Было бы куда проще, будь у него отдельный кабинет. Его соседка, видимо, не знала, что делит комнату с тюремной пташкой. Я сказал, что меня зовут Арчи Гудвин, и протянул свою визитную карточку. Он внимательно посмотрел на нее, сунул в карман и сказал: